Эпилог. За дальними вершинами едва брезжила золотая заря. Мы шли на свет солнца Василения, и радужная корона над горами вырастала ввысь, как арка ворот. По ночам она играла в небе, как сполохи северного сияния. Алая ерга в перстне звала нас на север. Иногда она плавно кружилась то вправо, то влево, словно мы уже достигли абсолютного полюса. Мы поднимались все выше. От разреженного воздуха болели легкие и першило в горле. Острая дрожь в ногах и руках заставляла нас останавливаться, словно кто-то испытывал наше упорство. Иногда, чтобы не упасть, нам приходилось цепляться за едва приметные выступы в обледенелых камнях. Резкий ветер приносил кусочки льда и до крови ранил кожу. На вершинах скал мы видели людей в белых плащах и остроконечных шапках. У них были длинные седые бороды и смугло-золотистые русские лица, как у иконописных старцев. Они внезапно возникали в пещерах на неприступных склонах или на вершинах гор и также бесследно исчезали, но никогда не заговаривали с нами, сохраняя видимое равнодушие. Это были дозорные Гималаев. Они приветствовали нас и молчаливо указывали путь.